Магия 12. Поощряйте увлечение детей. Многие спрашивают, как я воспитала таких успешных детей. Мой ответ — просто позволяла им заниматься любимым делом. Я души не чаю в своих детях и очень горжусь тем, чего они добились. Мой старший Илон разрабатывает электромобили ради заботы об окружающей среде и запускает ракеты в космос. Мой средний Кимбл открывает рестораны с концепцией «С фермы на стол» и по всей стране учит детей из малообеспеченных школ разбивать сады и огороды. У моей младшей Тоски собственная кинокомпания, и она продюсирует и снимает фильмы по любовным романам-бестселлерам. У всех у них разные интересы. Мы с братьями и сестрами были такими же. Каждый из нас пошел своим путем. Родители с удовольствием поддерживали наши разнообразные увлечения. То же случилось и с моими детьми. Они проявили свои интересы еще в раннем возрасте и до сих пор увлеченно занимаются все тем же. Я поддерживала их, когда они в этом нуждались, давала советы, когда они их просили. Вообще-то я немногословный советчик, но для этой книги постаралась на славу. Ха! Кимбл очень мило написал об этом в своем Инстаграм. «Моя мать Мэй Маск всегда была путеводной звездой в моей жизни». Помимо того, что в 70 лет она стала лицом CoverGirl, у нее две степени магистра нутрициологии, и она всегда ратовала за хэштег RealFood. RealFood – натуральная еда, английский. Кимбл Маск использует этот хэштег, чтобы продвигать потребление продуктов, выращенных без применения геномодифицирующих технологий и химикатов. Она всегда была и остается для меня источником вдохновения. Я очень благодарен ей за поддержку Big Green, программы, которая учит молодое поколение, как важно высаживать, растить и употреблять натуральную еду. Спасибо, мама. К 12 годам мои дети определились со своими увлечениями, которые позже стали делом жизни каждого из них. Я заметила, что Илон еще малышом читал все подряд. Я тоже любила читать, но сюжет вылетал у меня из головы, как только я закрывала книгу. Илон же, напротив, запоминал все, что прочел. Он постоянно впитывал информацию. Мы звали Илона ходячей энциклопедией, потому что он помнил все, что прочитал в британской энциклопедии и энциклопедии Кольера. Поэтому мы дали ему прозвище «Маленький гений». Его можно было спросить о чем угодно, и это было до появления интернета. Думаю, сейчас мы прозвали бы его интернетом. Первый компьютер появился у него в 12 лет. Это был 1983 год, и компьютер тогда был совершенно непривычной штукой. Он разобрался, как им пользоваться, и написал компьютерную программу Blaster, игру. Я показала ее студентам из университета, которые ходили в мою модельную школу. Их поразило, что он умел программировать. Те ребята учились на втором или третьем курсе компьютерного факультета и были очень впечатлены. Я велела ему отправить программу в журнал о компьютерах. Он отправил Blaster в PC-магазин, и они заплатили ему 500 рент, $500. Думаю, что они были не в курсе, что ему 12 лет. Программу опубликовали, когда ему исполнилось 13. Я и не догадывалась, что он продолжит этим заниматься. Когда Кимбл был ребенком, он обожал возиться с едой. Ему было 12, когда он взял на себя обеды и начал готовить для семьи. Он хотел питаться вкусно, и если для этого нужно было приготовить еду самому, он брался за дело. Он обожал ходить со мной за продуктами. Помню, как пошла однажды с ним на рынок, и он взял с прилавка зеленый перец и понюхал его. «Откуда ты только такой взялся?» — удивилась я. «Мне-то готовка не приносила никакой радости». Я кормила детей здоровой пищей, но простой, горошком, морковью, да бутербродами с арахисовым маслом. Кимбл покупал странные овощи, которых мы в жизни не видели, и готовил с ними блюда. Он отыскивал свежую рыбу, пойманную в тот же день, и жарил ее на гриле с помидорами, лимоном и луком. Он был прирожденным кулинаром. Ему хорошо удавались блюда из недорогих овощей, что было нам на руку. Все, что он готовил, было изумительно вкусно, совсем не то, что моя унылая стряпня. Когда мы переехали в Торонто, он научил Илона делать ньокки с соусом Альфредо и крабовым мясом, чтобы тот мог готовить для своих подружек. Я порадовалась, когда недавно Кимбл сказал, что ощущал мою поддержку во всем, чем бы ни занимался. Он не раз менял карьеру. Он изучал бизнес, стал интернет-предпринимателем, а потом пошел учиться кулинарному искусству во Французском кулинарном институте в Нью-Йорке. Теперь это учебное заведение называется Международный кулинарный центр. Я приходила к нему в институтскую столовую к 11 ночи и ужинала вместе с ним после занятий. Когда он переехал в Боулдер и открыл ресторан под названием «Кичен» вместо прежнего заведения, я до блеска оттерла кухонные плиты и холодильники. «Кичен» — кухня, английский. Увы, они подлежали замене. Ну да ладно. Жизнь Кимбала круто изменилась. Восстанавливаясь после перелома шеи, неудачно покатался на ватрушках с детьми. Он провел достаточно времени, обдумывая, чем же на самом деле хочет заниматься в этой жизни. Он питал страсть к ресторанному бизнесу, поэтому открыл на Среднем Западе несколько заведений с концепцией «с фермы на стол» и основал благотворительную организацию «Big Green» — учебные сады при малообеспеченных школах. «Big Green» — «большое зеленое», английский. Он также запустил компанию под названием Square Roots, где молодых предпринимателей учат строить городские фермы, разбивать сады в бывших грузовых контейнерах прямо на парковках. Square Roots — квадратные корни, английский. Если вспомнить, чем он увлекался в 12 лет, то все это обрело смысл. 12-летняя Тоска училась в 7 классе, когда руководительница театрального кружка, куда она ходила, решила, что больше не хочет там работать. И Тоска заняла ее место. Моя дочь всегда была настоящей артисткой. С юного возраста ее увлекали театры, танцы, песни и музыка, и она обожала кино. В Йоханнесбурге мы проводили пятничные вечера на диване, смотрели романтические фильмы и поглощали мороженое. Когда я еще не так усердно следила за тем, что ем. В каких только творческих клубах моя дочь не состояла. Вполне логично, что теперь она режиссер и снимает собственные фильмы, превращая любовные романы в кино для своей компании PassionFlix. Обожаю наряжаться и выходить с ней на красную дорожку на премьерах ее фильмов. Родители всегда переживают за детей. Я видела это, когда работала нутрициологом. Отец или мать заедали стресс, когда им нужно было заполнить огромное количество документов, чтобы отправить детей в хорошую школу или университет. Я советовала им, чтобы они дали детям самостоятельно заполнить все эти формы для поступления в вуз или поиска работы. Они должны сами отвечать за свое будущее. Если дети хотят запустить свой бизнес, и вам нравится эта идея, поддержите их. Учите детей хорошим манерам, но позвольте им самим решить, чего они хотят. Я не могла предвидеть появление Tesla или SpaceX, Kitchen или Big Green или PassionFlix. Но теперь я понимаю, что все, что они делают, Илон с его технологиями, Кимбал в мире питания, Тоска со своими фильмами,